Эпизод второй. «Вот здесь, за этой дверью», — сказал человек в красных очках, указывая на дверь, за которой в последний раз видел стальной ящик с телом спящего старика. «Ну так открывай!» «Как вам будет угодно». И человек в красных очках распахнул дверь и вошел внутрь. В комнате ящика не было. «Кажется, я опять сам себя перехитрил», — тихо сказал он, когда двое в масках влетели в комнату вслед за ним. «Ты что, гнилая жесть, обхлебать нас решил?» «Да, где ящик?» И в самом деле, где же он? Человек в красных очках выглядел очень злым. «Слышь ты, я тебя сейчас...» «Помолчите, господа», — сказал красный и обернулся на бойцов, снимая очки. Те замерли, открыв рты и уставившись на него. «Спасибо». Красный же сделал взмах рукой, и бойцы одновременно подняли винтовки и выстрелили друг другу в головы, даже не сводя взгляд с его лица. «Ну почему любой, самый детальный план обязательно сломается, а чей-то идиотизм?» Людвиг стоял за одним из заброшенных ткацких станков в здании цеха, держа в руках револьвер. Лампы под потолком мерцали. Цех медленно наполнялся звуком шагов. Те, кто напал на паучье логово, искали его и приближались. «Мы все перекрыли. Далеко не уйдет. Ищите живее, пока эти нежные сутенеры не очухались». Людвиг сильнее сжал оружие и увидел, что его рука еле заметно дрожит. «Господин Людвиг, выходите. Я вас не трону. Даю слово офицера. Как вы там говорите? Раз, два, три, четыре, пять. Нам нужно встретиться опять». Людвиг поморщился. Его лицо скривило злость. Шаги приближались и нарастали. И в ту секунду, когда он приготовился выскочить и открыть огонь, свет погас. А затем из динамиков, которые до этого вещали тревожные сигналы, раздался голос. Голос человека в красных очках. «Вы напряжены. Вы нервничаете. Вы ищете меня. Где же я?» «Что за...» Бойцы включили фонари, и по цеху заметались тени. «Я здесь, между вами. За углом, за спиной». «Вот он!» Раздался крик, а затем и выстрел. И еще один крик, полный боли. «Нет, это не я. Вот же он, я. Вот он, я. И здесь, и позади». Людвиг не видел, что происходит в зале, лишь слышал крики и выстрелы. «Не слушайте его! Его здесь нет! Нет здесь никого!» За несколько секунд во тьме цеха пронеслась волна шквальной стрельбы, и почти сразу все стало тихо. Людвиг выглянул из-за угла и увидел, что пол усеян телами нападавших, убивших друг друга. Лишь одноглазый капитан стоял в центре и в ужасе озирался. «Господин Людвиг...» Голос человека в красных очках зазвучал с потолка снова. «Наш капитан, как и вы, иммунен к моим небольшим фокусам, так как тоже знаком с иглой, дарящей таланты. Поэтому сейчас ваш выход». И Людвиг не заставил себя ждать. Выскочив из-за угла, он сделал два выстрела, но в темноте они оба не нашли цели. Капитан ответил огнем из пистолета и нырнул за кучу стальных ящиков. Уже спустя несколько секунд все кончилось. Капитан, тяжело дыша, держал в руках дымящийся пистолет, затвор которого говорил о том, что магазин оружия пуст. Из ноги его на пол текла кровь. Людвиг же, с окровавленной щекой, стоял напротив него, держа капитана на прицеле своего револьвера. «О чем ты сейчас думаешь? Пытаешься понять, 6 он сделал выстрелов? Или только 5. Я и сам со счета сбился, да и что гадать? Либо ты счастливчик, либо время умирать». «Знаешь, что самое ужасное в этом?» «И что же?» «Последнее, что я сейчас могу услышать, это твои стихи». И капитан закрыл свой единственный глаз. Людвиг усмехнулся и нажал на курок. «На барабане вашей лотереи сегодня удача, капитан». Капитан открыл глаз и уже приготовился вскочить, как вдруг позади Людвига раздался голос. Вы сделали 5 выстрелов, Людвиг. И человек в красных очках появился из темноты сзади. Людвиг заметил, как из-под его очков течет кровь. А модель вашего револьвера 7-зарядная. Так что еще один патрон у вас остался. Вечно кто-то портит красоту момента. Ты! И капитан с гримасой удивления и ярости уставился на человека в красных очках. Надо было сразу понять, что это ты. Это из-за тебя! Тело капитана с дырой вместо второго глаза рухнуло на пол. Вы не дослушали его последнюю речь. Неужели не было интересно? Я не хочу слушать ничего плохого про тех, кто помогает мне спасти мою жизнь. Человек в красных очках пожал плечами и пошел во тьму. Я сегодня промазал. Несколько раз. Сказал Людвиг ему вдогонку. Я это знаю. А вы знаете, как это исправить? И человек в красных очках, не оборачиваясь, сделал жест, напоминающий инъекцию. Чуть позже в особняке лорда-секретаря. Людвиг, тяжело дыша, быстро прошел через блестящий зал особняка и встал рядом с пауком. Тот стоял перед лестницей и нервно ожидал появления самого хозяина. В воздухе висело напряжение и тишина. «Где ты был, мать твою? Поэму писал?» Сквозь зубы спросил Гданьский. «И что с твоей щекой?» «Случился инцидент. Но все в порядке. Я расскажу позже». «Лучше не расстраивай меня сейчас. И больше ни на шаг от меня не отходи». «О, Пётр, друг мой, как же я рад вас видеть!» Раздался голос лорда-секретаря, и он возник на балконе зала. За ним стояли двое рослых бойцов из гвардии сердца, элитного подразделения для охраны высшей знати. «Мое почтение, лорд-секретарь». Паук старался быть невозмутимым, но всем было заметно, как он на самом деле нервничает. «О, прошу без этих ненужных титулов», — сказал лорд-секретарь, спустившись к ним. «Для вас я просто лорд Ниман». «А как пожелаете». Гданьский смутился, но по его лицу было видно, что он очень доволен. Лорд-секретарь подошел к пауку и осмотрел Людвига с ног до головы, нахмурившись, увидев глубокую царапину на его щеке. «А это, видимо, Людвиг, ваш легендарный телохранитель. Как идут приготовления к празднику, Пётр?» «Все сделано в лучшем виде. Закуска, напитки, музыканты и, конечно же, мои лучшие девочки». Паук хлопнул в ладоши, и в зал вышли все девочки из паутины в роскошных вечерних платьях, которые, тем не менее, были весьма открытыми и даже фривольными. «Как вы видите, это самое лучшее из моих подопечных. Все подтянутые, чистые, безупречные». Лорд-секретарь с видом знатока придирчиво оглядел девушек, медленно проходя мимо них и заглядывая каждой в глаза. Девушки смущались, делали скромные поклоны, некоторые хихикали. «Занятно. Я не вижу здесь ни одной из девушек, которые посещали меня в течение года. Они что, уже вышли в тираж?» «К несчастью, их всех постигла тяжелая участь». «Да-да, я слышал. Убийца по прозвищу Резак. Но неужели он убил лишь тех, кто пришелся мне по вкусу? Вы же знаете, как я люблю степнячек, Пётр». «Я бы хотел заметить, что у нас есть...» «Ладно, это пустое. Где же она, любезный паук? Где та девушка, чью фотографию я видел?» Паук замешкался. Людвиг увидел это и удивился. «Дело в том, что...» Начал было Гданьский, но Людвиг, заметив Дару в дверях, перебил его. «Вот же она, лорд Ниман. И именно она будет вашей спутницей в праздничную ночь». Лорд, увидев Дару, плотоядно облизнулся. «Какие формы! Какая физиогномика! Первобытная красота степнячки и благородство высшего света. Где вы держали ее раньше?» «Я...» Начал было паук, но лорд оборвал его. «А, неважно. Дитя мое, подойди ближе». Дара послушно приблизилась и, потупив взор, сделала реверанс. Стоило устроить прием ради тебя одной, совушка моя. О, вы мне льстите, лорд-секретарь. И в этот момент Людвиг, стоя позади нее, увидел, как Дара потянулась к затылку и положила пальцы на одну из своих стальных заколок. В этот момент лорд обернулся к пауку. Подготовьте все, Пётр. Прием должен пройти на высшем уровне. И главное, безопасность. В тот же миг Людвиг оказался позади Дары и нежно, но очень крепко взял ее за руку, не позволяя даже пошевелиться. Никаких там писак и прочих либералов. Высшее общество имеет право на свои легкие секреты. Да, это будет легендарно. И развернувшись, лорд-секретарь вышел из зала с очень довольным видом. Людвиг же незаметно вытащил из волос Дары длинную стальную спицу. Дара, даже не обернувшись, сказала: «Неужели ты лезешь ко всем женщинам, которые нравятся пауку?» А затем быстро смешалась с толпой девушек, и все они отошли в сторону. Людвиг же подошел к пауку. «Знаешь, Людвиг, а я не хочу, чтобы этот лысый ублюдок оказался наедине с Дарой». «Я тоже не хочу этого, Пётр», — сказал Людвиг, глядя на спицу. «Я тоже».